В мир приходят маленькие люди. Путь без Бога в этом мире жуток. Ко Христу, который деток любит, принеси и приведи малюток. И пока ребенок не умеет левой ручки отличать от правой, помолиться пусть о нем успеет церковь и, конечно, мама с папой.